К удивлению Эбби, Арнелла весьма легко, во всяком случае внешне, пережила гибель группы. И ранение, кстати, тоже. Пара дней хмурого настроения, и погибшие парни вылетели из памяти Грик, как пробка вылетает из бутылки игристого, стремительно и безвозвратно. Колотушке такое пренебрежение категорически не понравилось. Однако делать Арнелле замечания Эбби не стала. И с головой погрузилась в формирование нового отряда. Людей собрали быстро, успели провести несколько тренировок в группе, отрабатывая командное взаимодействие, изучали планы Унигарта. Грик обмолвилась, что их следующее задание будет связано с лысым Одигеном, но оказались в Межозерье, в скучном, как прополка Ревеня, Ильвингенбуре. Планы орбидалочика в очередной раз поменялись, и похищение Касмы было отложено. — Так что мы делаем в этой дыре? — Ждем наступления. — Чего? Грик подождала, пока официант выставит на стол бокалы и запотевшую бутылку, попробовала белое, удовлетворенно кивнула и ответила. Землеройки планируют умыть волосатиков, а Бедолов уверен, что получится. Наша задача... Эбби прекрасно понимала, что их группу в атаку на ушерские бронетяги не пошлют. Слишком ценный инструмент. Предположила, что придется провести диверсионную операцию в тылу землероек, и почти не ошиблась. Ушерскими войсками командует вице-адмирал Мальдо. Его ставка находится в Фадикуре. Там же базируется алласорская группировка паравингов, одним из подразделений которой командует полковник Кира Дагомара. Уловила? — Дочь ушерского консула? — Ага, — подтвердила Арнелла, сделав глоток вина. — Нам приказано доставить ее в Ленигард. Обычная, в общем, операция. Даже слишком легкая, нужно отметить, операции, учитывая, что в центре переполненного войсками Фадикура волосатики чувствовали себя в абсолютной безопасности. Суть задания была предельно понятна, однако без вопросов не обошлось. Почему бы не выкрасть девчонку сейчас, пока наступление не началось? Кира только сегодня вернулась в Фадикур. Вот и надо идти сегодня. Вот и пойдем. В тон подруге ответила Грик. «Сегодня пойдем». И усмехнулась, увидев понимание на лице Колотушки. А потом повернула голову и в упор, не стесняясь, посмотрела на привлекшего ее внимание капитана Панцерника. Однако видела Арнелла не приотца, в омуте которого должны водиться черти, а лысого Одигена, заставившего ее проиграть. И именно с ним мечтала встретиться Грик, хоть в бою, хоть в постели, чтобы доказать свое превосходство, чтобы победить, чтобы... Ноздри Арнеллы раздулись, и она, не сводя глаз с приотца, прошептала. — Нужно торопиться. У нас мало времени. 10 месяцев из 12 знаменитые приотские озера напоминают гигантские тарелки супа. Не формой, конечно же, а необыкновенным спокойствием содержимого. Ровная до невозможности гладь кажется нарисованной на широкой груди континента, едва рябится на ветру, и даже война не могла ее растревожить. Да и на что способна война? Сбросить в голубую воду бомбу? Устроить над идеальной поверхностью сражение? Изгадить кровью? Война придумана людьми и для людей. Война — это время зла. А всякое время рано или поздно сменится своей противоположностью. На лица людей вернутся улыбки, выбранный для войны повод покажется идиотским, вчерашние враги побратаются, а великие приотские озера по-прежнему будут спокойны 10 месяцев из 12. Время течет для них иначе, медленно, считая иные эпохи, в которых нет места человеческим воинам. Приотские озера гораздо выше идиотских проблем суетливых людишек и с безразличием поистине великих позволяют использовать себя, воду, чтобы жить, спокойную гладь, чтобы плавать или летать. Да, в том числе для того, чтобы летать. Грозные паравинги, основа ушерских военно-воздушных сил, строились по схеме «летающая лодка». Неудивительно для обитателей архипелага, и базировалась на озерах. Алласор и Бронисор превратились в огромные аэродромы, на которых накапливалась ударная группировка ушерцев. Оборудованных пирсов, разумеется, не хватало, и шеренги крылатых машин уходили далеко от берега, теряясь на широкой груди озера. «Кира!» — Драмар на корде не сдержался, замахал рукой, едва самолет приблизился к причалу и сделал несколько шагов вперед. «Кира!» Он соскучился. Сидящая в командирском кресле девушка улыбнулась, помахала в ответ, сказала что-то второму пилоту, поднялась, исчезнув из виду во внутреннем коридоре, и выскочила из паравинга, едва распахнулась дверца. «Драмар! Кира!» Целующиеся полковники, пусть и разнополые, зрелище для любой армии редкое, даже нежелательное, но находящиеся на пирсе военные, летчики и пассажиры и швартующие паравинг нижние чины старательно не замечали Драмара и Киру. Ну, подумаешь, встретились заместитель командующего по разведке и командир авиационного соединения. Радуются, давно не виделись. — Как тут дела? — Отлично, — не стал скрывать Драмар. Ребята бьют копытом, и все зависит от того, какой приказ ты привезла. Буду измываться над тобой до самого штаба. Кира! Больше всего на свете Драмару хотелось отвезти любимую в их дом и запереться в нем часиков эдак на 12-20. Но долг есть долг. Сначала совещание у вице-адмирала Мальда, а уж затем шалости. Ну, хоть намекни, будет? Я не могу. Кира кивнула на офицера связи, выходящего из паравинга в сопровождении двух плечистых сержантов. В левой руке офицер нес металлический чемоданчик, прикованный к браслету, на его запястье — блестящей цепочкой. Все, что ты хочешь знать, прячется в нем. — Вы уверены, полковник? — Абсолютно, — кивнула Кира. — Еще сегодня утром я была в сферопорте. И могу со всей ответственностью заявить, информация о 10 лингийских доминаторах, якобы пришедших в Унигард, — полная чушь. — Они хотят выступить в роли миротворцев, — брякнул командир Копской дивизии. — Нам миротворцы не нужны, у нас все хорошо, — поддержал шутку Накорда. Офицеры рассмеялись. — То есть мы по-прежнему один на один с компанией? — уточнил вице-адмирал. — Так точно. — А нас уже забыл? — шутливо осведомился командующий российским корпусом генерал Фальчин. — Извини, Джузеппе, ты для меня давно стал родным. Это старый лис. До войны Мальдо был всего лишь полковником, руководил оперативным управлением генерального штаба, но выпросил у старого Даркада направление в действующую армию, прекрасно зарекомендовал себя во время летнего наступления, получил погоны вице-адмирала и самую мощную группировку в подчинении. В войсках шептались, что если Мальдо возьмет Ленигард, то сменит Даркада на посту начальника генерального штаба. И в этих сплетнях был определенный резон. Молодой вице-адмирал олицетворял новую ушерскую армию. Как дела на освобожденных территориях? Использовать слово «оккупированных» ушерцы избегали. Проблемы возникли? Мальдо испытующе посмотрел на Киру. Все участники совещания — Фальчин, Накорда и еще 8 высших офицеров западной группы войск — с нетерпением ждали, когда же вице-адмирал вскроет лежащий на его столе чемоданчик. Все мечтали узнать, какое решение приняли в генеральном штабе. Именно в него, в металлическое хранилище секретных приказов, упирались взгляды присутствующих, но Мальдо не торопился. Сначала обсудил с Кирой перспективу появления Адигентского экспедиционного корпуса, теперь заинтересовался ситуацией в тылу. «К счастью, прогнозы пессимистов не сбылись», — доложила девушка. «Перед вторжением ушерцы опасались начала полномасштабной партизанской войны, но пока оказавшиеся в оккупации приотцы не рисковали выступать против набравших невиданную силу островитян. На территориях тихо». «Возможно, они поняли, что мы воюем за будущее всей Кордонии. Или ошарашены нашей мощью, или собираются с силами, чтобы ударить зимой», — буркнул Фальчин. «К зиме мы должны победить», — жестко произнес Мальдо, после чего достал из кармана ключ, вставил его в замок чемоданчика, откинул крышку и взял в руки запечатанный конверт. Офицеры следили за манипуляциями вице-адмирала, затаив дыхание. «Мы с вами, сеньоры, лучше других понимаем, как нужно побеждать. А сейчас узнаем, согласны ли с нами штабные». Вице-адмирал тщательно проверил целость алхимических печатей, затем аккуратно сломал их. Сухой треск прозвучал в тишине кабинета пистолетными выстрелами. Извлек и небрежно перебрал лежавшие внутри листы, выбрал главный и усмехнулся. «Поздравляю всех нас!» «Ух!» — выдал Накорда. «Разум победил!» — рассмеялся Фальчин. «Когда?» — спросила Кира. «Через 5 дней». Мальдо бросил бумагу на стол. «Если я правильно понимаю происходящее, принято решение нанести второй удар на Манисор. Там обнаружено скопление землероек. А сил хватит?» «Нас это не касается», — отрезал вице-адмирал. «Наше дело Ленигард. Теперь, когда приказ получен и будущее определилось...» Из голоса Мальдо исчезли нотки расслабленности, которые явственно звучали в начале совещания. «Полковник Накорда! Я не видел сегодняшнюю разведсводку. Прошу. Драмар протянул вице-адмиралу тонкую папку. Облет приотских позиций по всей линии фронта проводился каждый день, а поскольку сбивать высоко поднимающиеся паравинги землеройки не могли, залетали разведчики далеко, на 50 и даже 70 лиг, так что Накорда имел полное представление о противостоящих силах. «Доложите», — распорядился Мальдо. И тут же осведомился. «Новых бронебригад не появилось?» В течение последней недели землеройки перебросили к Межозерью 4 оснащенных джабрасами соединения, доведя их количество до 8. Но поскольку все они дислоцировались в 50-70 лигах от линии фронта, ушерцы решили, что Селтих копит резервы на случай их наступления на Ленигард. «Новых не появилось?» А эти остаются на позициях. «Авиация. Количество аэропланов неизменно». Мальдо кивнул, поднялся, подошел к висящей на стене карте, несколько секунд изучал расположение 4 новых красных квадратов. «Бронебригады мобильны, а джабрасы мощны», — поджал губы. «Мне не нужен удар во фланг». Наступление было спланировано идеально, однако новые подразделения землероек требовали внимания. «У нас есть 5 дней», — напомнил начальник оперативного отдела. «Мы учтем бронебригады в планах». «Каким образом?» «Предлагаю направить на них часть резервов». «Обдумаем». Мальдо усмехнулся, на этот раз весело. 5 дней, сеньоры! Каких-то 5 дней!» И аромат весенних трав вошел в меня в одно мгновенье, и я решил, что был неправ в том сладком нашем безвременье. Хильдер забыл, когда в последний раз вот так с улыбкой идиота на устах мурлыкал под нос фривольную песенку, когда у него в прошлый раз было преотличнейшее настроение. Год назад, когда получил капитана... Или еще раньше, когда заканчивал военный университет, а потом? Потом война, с начала которой Ян перманентно пребывал в плохом настроении. Но две веселые девчонки перетерли его тоску в пыль. Хотелось не только петь, кричать. А самое смешное заключалось в том, что Хильдер оказался в ячменном зернышке случайно. Заведение Ян почитал излишне шумным, низкопробным, к тому же слишком удаленным от части. Случись что, не добежишь. Но капитан Кахчи, командир 3-го мехэскадрона, решил отпраздновать день рождения именно в зернышке. Пришлось идти. — Тебе хорошо? — Да. — Кричи, мерзавец! — Да! — Хильдер тряхнул головой, но не прогнал, а только усилил воспоминания. Точно так же он тряс головой пару часов назад, лежа на скрипучей кровати. Девчонки оказались не только опытными и заводными, но и предусмотрительными. Что именно они добавили в вино, Хильдер не знал, спрашивать не решился, опасаясь насмешек, но хватило его надолго, и никогда раньше он не чувствовал себя настолько сильным. С другой стороны, необычную прыть можно было объяснить охватившим Яна возбуждением. Ему еще не доводилось проводить время с двумя женщинами сразу. И с какими женщинами? Одна стройная, внешне хрупкая, но сильная, грациозная, будто кошка, и пластичная, как змея. Выдумщица. Вторая проще, зато жаднее, требовательнее, крупная, атлетически сложенная. Ах, ее формы приводили Яна в неистовство. О такой ночи Хильдер даже не мечтал, не представлял, что подобное возможно. И потому теперь впервые за несколько лет мурлыкал фривольные песенки. «Ваш гибкий стан я буду помнить вечно, сиянием ваших глаз я ослеплен, смотреть на вас готов я бесконечно. Да, солнышко мое, я в вас влюблен». От дома, где они развлекались, до части было не меньше полутора лиг. Но Ян отправился пешком. Хотелось прогуляться, насладиться ночной свежестью. Хотелось поделиться хорошим настроением со звездами и петь фривольные песенки. Тоже хотелось. Хильдер не торопился, но в половине лиги отчасти услышал гул моторов и прибавил. И вовремя. В расположении царила традиционная для тревоги суета. Все торопятся к машинам, торопятся загрузить боезапас и вывести бронетяги. Все ругаются, орут, требуют именно к себе повышенного внимания. Между делом вспоминают, что идут в бой, нервничают и завистливо смотрят на спокойных, как замаринованные кролики менсалийцев, головы которых перехватывают черные повязки. Повязки не лгут, предстоит бой. Ян выловил фельдфебеля Шипхи и рявкнул. — Что случилось? — Вопрос лишний, но такова уж человеческая природа. Нужно спросить, чтобы удостовериться. — Тревога! Выступаем! До линии фронта 58 лиг, ночной бросок скроет их от воздушной разведки волосатиков. А утром у Хильдера задрожало веко. Утром в бой. Мне нужно 5 минут, чтобы переодеться в комбинезон. Ян забежал в домик, на ходу стягивая мундир, бросил его на пол, рывком распахнул шкаф и неожиданно остановился. Замер и улыбнулся во весь рот, подумав. Великолепное завершение превосходного вечера. За окнами ревели двигатели бронетягов, обещая вонючим волосатикам крупные неприятности. Когда еще ему будет так хорошо? Все удивляются... — улыбнулся полковник Ширада. — Фадикур кажется маленьким, особенно с воздухом, но в действительности это крупнейший на Аласоре порт и центр провинции Межозерья. — Удивительно, — пробурчал Помпилио. — Я пока не представляю, как буду использовать эти познания, но обязательно поделюсь ими в мемуарах. Общество вздрогнет. А самое интересное заключается в том, что Фадикур — одно из старейших поселений на Кордонии. Именно здесь прошел знаменитый Цирпурпанский сход, положивший начало приотской государственности. Полковник никак не среагировал на язвительное замечание Дардагентура, а потому получил жесткий вопрос. — Увлекаешься приотской историей? — Историей Кордонии, — поправил Адигена Ширада. — А я нет.